Событие второе. Не дают даже опомниться. Как только прозвенел звонок с последнего урока, ребята гурьбой ринулись к дверям. Я уже собирался толкнуть дверь плечом, но Эрка Кузякина успела каким-то образом встать на моем пути. «Не расходиться, не расходиться! Будет общее собрание!» — закричала она и добавила ехидным тоном. «Посвященное Баранкину и Малинину!» «И никакое не собрание!» — крикнула Зинка Фокина. «А разговор! Очень серьезный разговор! Садитесь на места!» Что здесь началось? Все ребята стали возмущаться, хлопать партами, ругать нас с Костей и кричать, что они ни за что не останутся. Мы с Костей вопили, конечно, больше всех. Это еще что за порядки? Не успели, можно сказать, получить двойки и на тебе. Сразу же общее собрание. Ну, не собрание, так серьезный разговор. Еще неизвестно, что хуже. В прошлом учебном году этого не было. То есть двойки у нас с Костей и в прошлом году тоже были. Но никто не устраивал из этого никакого пожара. Прорабатывали, конечно, но не так, не сразу. Давали, как говорится, опомниться. Пока такие мысли мелькали у меня в голове, староста нашего класса Зинка Фокина и главный редактор стенгазеты Эра Кузякина успели подавить бунт и заставили всех ребят сесть на свои места. Когда шум постепенно затих, и в классе наступила относительная тишина, Зинка Фокина сразу же начала собрание, то есть серьезный разговор, посвященный мне и моему лучшему другу. Мне, конечно, очень неприятно вспоминать, что говорили о нас с Костей, Зинка Фокина и остальные наши товарищи на том собрании. И, несмотря на это, я расскажу все-таки, как было на самом деле, не искажая ни одного слова и ничего не прибавляя от себя.